листву. Ее в дворах разносит ветер. Ты мимо шла и в суете, тебя я сразу не заметил. Быть может, это было сном, быть может, звезд осыпал пепел, мой взгляд остался и потом тебя случайно где-то встретил. Листопаде лет минувших глазами встретится судьба у тополей к зиме уснувших. Нас унесет реки вода, утонем в памяти желаний. И так захочешь иногда зажечь огонь воспоминаний. Осенний день несет листву, ее в дворах разносит ветер. Ты мимо шла и в суете, тебя я сразу не заметил. И пусть несет реки вода, утонем в памяти желаний. И так захочешь иногда зажечь огонь воспоминаний.